Глава 9. Я тут же пожалела об этом, потому что стало еще больнее. Этьен дернул головой, чтобы стряхнуть мою руку, но раскаленная ладонь словно прилипла к его коже. «Черт, что ты делаешь?» — воскликнул он. «Прекрати!» «Потерпишь!» — прошипела я сквозь зубы, понимая, что стоит разжать их, и я заору на весь дом. Я положила вторую ладонь Этьену на грудь. Мои руки затряслись от кончиков пальцев до плеч. Словно по венам текла не кровь, а расплавленное олово с тысячей крошечных железных шариков, ощетинившихся острыми колючками. Они безжалостно драли все изнутри и переносили недуги из тела Этьена в моё. Хотелось прекратить, но из непонятного упорства я продолжала впитывать. Привыкшие к темноте глаза различали, как тает опухоль, как быстро затягивается ссадина, как она покрывается корочкой и тут же, потеряв ее, зарастает новой кожей. Испуганный, ошарашенный Этьен хотел отползти, но лишь бился под моей рукой, словно пришпиленный булавкой жук. Я не знала, могу ли парой прикосновений исцелить его полностью, но вряд ли этот наглец позволит мне накладывать руки поочередно на каждую рану. А потому с еще большей настойчивостью я мысленно проговорила: «Я хочу помочь». «Помочь!» и почувствовала прилив сил. Сын лекаря выгнулся в судороге и обмяк. Вдруг я увидела какое-то другое тело Этьена, прозрачное, полностью повторяющее контуры обычного. Оно мерцало сине-фиолетовым светом, который проваливался в черные дыры реальных ран. Я зажмурилась. Светящееся тело не исчезло. Боль переполнила меня и потекла наружу, разъедая слезами и потом кожу. Выносить дольше эту муку было невозможно. Горло сжалось. Все прекратилось внезапно, будто кто-то залил водой огонь. Я с трудом разлепила глаза. Без единого следа побоев на лице, без шишки на лбу, Этьен спал, свесив голову на бок. Теперь я точно знала, как чувствует себя избитый и израненный человек. Никому бы не пожелала такого. «Впредь буду сдержаннее», — я прошептала пересохшими губами. «In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen». «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Латинский. Надо заставить себя подняться и уйти. Я попыталась встать, но не смогла, и в изнеможении упала к Этьену на грудь. Ни руки, ни ноги меня не слушались. Я лежала, будто выжатая после стирки тряпка, и слушала мерное биение чужого сердца. По полу сквозил ветерок, а от сына лекаря шло живое тепло. Он вовсе не казался сейчас ни мерзким, ни злым, и безмятежно, по-мальчишески посапывал. Сомнений не оставалось. Он здоров. А я... Я не могла пошевелиться. Если все-таки встану, надо всерьез подумать о шалаше в лесу. Лекарь наверняка не простит ослушания, ведь он ясно приказал Этьена не лечить. Говорят, где-то в горах есть пещеры. Там нет людей. И можно будет жить. Разведу костер, грибы буду собирать, ягоды. Может, стоит семенами запастись? Посажу что-нибудь. «Эй! Эй!» Кто-то тряс меня за плечи. «Проснись, эй!» Я разодрала глаза. В сером свете подо мной плясало недоуменное лицо Этьена. «Эй!» — повторил он, приподняв меня со своей груди и удерживая на вытянутых руках. Вместо слов я выдала невнятное мычание. «Ты что здесь делаешь?» Снова встряхнул меня сын лекаря. «Ты чего на мне разлеглась?» «Не трясите», — хрипло выдавила я из себя. «Не груша». «Слезь с меня! Поднимайся!» Потребовал он и грубо отшвырнул меня. Я прокинулась на спину, как чучело, набитое соломой, и шмякнулась затылком о пол. «Ай, полегче!» «Какого чёрта?» Этьен сел. «Вставай и убирайся!» Мои попытки встать оказались бесплодными. Похоже, я выглядела как барахтающаяся в кувшине с молоком жаба. Все болело, и тело совершенно мне не подчинялось. На меня накатила обида. Нет, лекарь был тысячу раз прав. Этот наглец не стоил даже трети моих страданий. Глядишь, хоть чему-то бы научился. В ребрах тоскливо ныло, ломило в спине. Вчерашние травмы Этьена еще давали о себе знать. Но валяться на полу перед полуголым негодяем было крайне унизительно. Только бы не разреветься. Хмуро и недоверчиво Этьен наблюдал за моими жалкими потугами. «Чёрт, ты пьяна в стельку? Или притворяешься?» «Какой шарман!» «Не пьяна и не притворяюсь, сударь». Зло одёрнула его я, понимая, что ещё немного, и снова перестану себя контролировать. Кто знает, к чему это приведёт. Потолок обрушится. Или в окно влетит коршун и оторвёт ему голову. Сейчас бы меня устроило и то, и другое. Нет, нельзя. Он не стоит моего гнева. Он просто неотёсанный грубиян, каких много. А я такая одна. Я набрала в грудь воздуха и строго сказала: «И прекратите чертыхаться. Лучше помогите добраться до кровати. Я не могу встать». Этьен вдруг обратил внимание на то, что едва одет, и... покраснел. «О боже, неужели таким хамам знакомо смущение? Если бы положение не было столь плачевным, я бы гомерически расхохоталась». Он непонимающе покосился на меня, посмотрел на свои босые ноги, на голые руки, снова на меня и присвистнул. «Постой, неужели я? Неужели мы с тобой?» «Конечно нет, сударь!» Я стиснула зубы и опять попыталась опереться на руку. Нечеловеческие усилия, и удалось таки подставить локоть, чтобы чуть-чуть приподняться. Со всей возможной желчью я заметила. Иначе меня бы вырвало. «Вы видите на себе следы рвоты?» Брови Этьена изумлённо взметнулись. В поиске Оны он опустил голову и осмотрел свою грудь. «А что за бинты? И чья на них кровь? Зачем их намотали на меня?» Я молчала. Этьен продолжил возмущённо рассуждать. «И вообще, какого чёрта я здесь делаю? Интересно, что за дрянь мне подсыпал подлый хотельер? Последнее, что я помню, бокал Монтаньё в гостинице». «Постой! И ты там была? Принесла ему что-то? Уж не папаша ли передал подлецу Живазу снотворного порошка, чтобы заманить меня домой? Признавайся!» Его взгляд снова разгорелся недобро. «Чудесно. Он ничего не помнит. А самомнения хватит, пожалуй, на всех фаворитов короля вместе взятых». «Да вы, сударь, ещё и глупы», — презрительно сказала я. «Не ищите в других причины своих безумств. Вы сами всему причина. А знаете, пойдите прочь. И если хватит совести, позовите Женевьеву или Софи, чтобы помогли мне подняться». Я отвернулась и принялась гордо рассматривать покрытый многодневной пылью паркет. Судя по звуку, Этьен встал и шагнул прочь. «Не плакать, не плакать, не плакать», — твердила я себе, кусая от обиды губы. Вдруг рядом послышался вздох. Меня подхватили на руки и понесли к винтовой лестнице. Я не поворачивалась, но знала, что это сын лекаря. Взыграли остатки совести. «Значит, не всё ещё потеряно». Он опустил меня на кровать и наклонился к моему лицу. Я сморщилась и хотела отвернуться, но Этьен аккуратно прижал ладонью мою голову и с неожиданным сочувствием спросил. «Что болит-то? Ногу подвернула? Или на спину упала?» Я смотрела в его глаза и не знала, что ответить. Горло подкатил ком. «Ну-ну, давай разберёмся». Отвёл взгляд Этьен и так же, как отец, обхватил пальцами моё запястье. «Лекаря изображает». С возмущением подумала я. «Лучше бы шёл на все четыре стороны. Господи, пусть он уйдёт. Пощади меня хоть в этом». Я закрыла веки, чтобы только не видеть Этьена. Его прикосновения вызывали омерзение. Я сейчас не сдержусь. «Ничего не понимаю». Пробормотал он. «Будто бы два пульса прослушивается. Это невозможно. Мадемуазель, мадемуазель, посмотрите на меня». Я приоткрыла глаза. Дышать всё ещё было тяжело, и испарина покрыла лоб. Я, наверное, сейчас бледна, как привидение. Тем паче раздражал его здоровый румянец на щеках и ярко очерченные губы. «С чего это, месье? Изволили перейти на «вы»?» Ошеломлённый Этьен осторожно положил мою кисть на одеяло и потёр подбородок. «Видимо, я выпил лишнего или...» «Нет, такого просто не может быть. Вы... человек?» Я, кажется, выразилась ясно. «Пойдите вон, сударь!» «Вон!» — вскричала я, в порыве гнева даже сумев поднять голову и сжать шерстяную ткань скрюченными пальцами. Этьен вспыхнул, выпрямился и ринулся из комнаты. Резво, что тот заяц от огородного сторожа. Надеюсь, даст дёру и никому ничего не скажет. Трус несчастный. Это меня порадовало. Отлежусь, и снова всё будет хорошо. Мою бессильную дрему, закрученную болями и смутными рассуждениями, прервал стук в дверь. «Надеюсь, Софи». «О, нет». В дверном проеме снова показалась кудрявая голова Этьена, а затем и он сам. Уже не полуголый. В новеньких сапогах, черных бархатных штанах, белоснежная рубашка с кружевным воротником расстегнута по самый пуп. Лицо Этьена было растерянным. Он старался не смотреть мне в глаза. «Прости. Простите, но...» — сглотнул мой визитер. «Я не могу понять. Здесь...» — Этьен ткнул пальцем себе в грудь. «Здесь был большой шрам. И тут? С самого детства. И тут? Куда...» «Они исчезли. А я, похоже, перестаралась. Надо же было так сглупить. Стало смешно. Но и идиотский у него был вид. И я фыркнула. Ах, какая досада. Не печальтесь, сударь, поставите новые. Такому забияке, как вы, это труда не составит». Этьен потоптался у комода, со странной грустью глядя на окружающие его вещи, и, наконец, спросил. «Это сделали вы или мой отец?» «Меня больше заботят мои болезни, чем ваше внезапное здоровье», — процедила я. После хамского поведения Этьена рассказывать ему о моем проклятом даре не хотелось. Тем более я не ждала от сына лекаря ни благодарности, ни восторга. Несмотря на внешнюю красоту, он был мне противен. Пожалуй, даже лавочник Ренье теперь вызывал более теплые чувства. Я хотела лишь исправить свою ошибку и исправила. С лихвой. «Так вы больны? Вы пациентка отца? Помогите мне сесть», — распорядилась я. На удивление, Этьен подчинился. Переложил подушку, чтобы железные прутья кровати не давили в спину. Сильными руками приподнял меня и усадил. «Дайте мне воды. Там есть в кувшине». Я повела локтем, сжала и разжала кулак, чувствуя, что мало-помалу начинаю двигаться. Этьен протянул мне керамическую кружку. Трясущейся, как у старухи, рукой я неуверенно обхватила ее. «Может, вас напоить?» — предложил Этьен. «У вас руки дрожат». «Наклонитесь поближе». Он склонился. «Что?» Я посмотрела в карие глаза, обрамленные пушистыми ресницами. Собралась и... выплеснула содержимое кружки в его лицо. «А вот вам за шлюху!» И засмеялась.